Жив трепицу, я отсчитал нужное количество набитых золотом перьев и медных пластинок, после чего в моей торбе почти ничего не осталось, и сказал: «Напиши расписку на мое имя. На здешнем наречии меня зовут Цанаяцу. Подходящее имя для злодея и богубителя», — проворчал он, выводя на бумаге символы. «И клянусь, орошая ее слезами». Почувствовав на своем плече руку Джайбели, я поднял на нее глаза. Женщина провела весь день в трудах, а теперь еще к этому добавилась бессонная, не говоря уж обо всем прочем, ночь, но сейчас держала голову высоко, ее прекрасные глаза сияли, и все лицо светилось. «Это не займет много времени», — сказал я. «Сходи-ка-то пока за дочками, пора им возвращаться домой». Когда мои спутники проснулись и пришли на завтрак, кот Сатль выглядел отдохнувшим и бодрым, а вот пожиратель крови несколько уставшим. На завтрак они потребовали сырые яйца, а обслуживавшей женщине он велел: «Позови мне вашего хозяина, я ему должен 9 бобов какао». После чего он усмехнулся и добавил: «Распутник и транжира, вот кто я такой, в моем-то возрасте». Она улыбнулась: «Ты ничего не должен, мой господин, развлечение за счет заведения». Она ушла, а пожиратель крови ошеломленно вытаращился ей вслед. «Что за чудеса? Ни один постоялый двор не предоставляет такие услуги бесплатно». «Может быть, все-таки чуть забывают, а, старый ворчун? Помнится, кто-то уверял, что меня ограбит. Но я, как видишь, цел. По-моему, тут просто все с ума посходили, и ты, и она, но здешний хозяин. С прошлой ночи эта женщина и есть хозяйка гостиницы». Пожиратель крови едва не поперхнулся. А второй раз он чуть не поперхнулся, когда завтрак ему принесла очаровательная юная девушка моих лет. А чашку с пенистым шоколадом подала еще более юная особа, серебристый, похожий на росчерк молнии, прядью в угольно-черных волосах. «Да что здесь такое случилось?» — недоумевал пожиратель крови. «Мы заснули в задрипанной дыре, принадлежащей жирному ублюдку». И за ночь подхватил не менее изумленный Кацатль, Миксли превратил ее в храм, полный богинь. Наша компания осталась в гостинице на вторую ночь. Когда все стихло, Джайбели проскользнула в мою комнату. Лучившаяся новообретенным счастьем, она казалась еще прекрасней, а наши объятия, на сей раз не связанные ни с нуждой, ни с отчаянием, ничем не отличались от акта истинной взаимной любви. Когда я и мои спутники ранним утром следующего дня взвалили на плечи свои тюки, все три хозяйки по очереди, и Джайбель, и обе ее дочери, покрыли мое лицо влажными от слез поцелуями, сопровождая их словами сердечной благодарности. Я долго еще оглядывался, пока постоялый двор не пропал окончательно из виду, затерявшись среди множества других строений. Я понятия не имел, когда смогу вернуться в эти края, но твердо знал, что заронил в стране сапотеков такие семена, что никогда уж не забуду этих людей, как они меня. Я не буду им чужим. Но вот чего я тогда не знал и чего даже не мог представить, как того, какие удивительные плоды, плоды радости и горя, обретения и потерь, произрастут впоследствии из этих семян. Немало времени прошло до того дня, как мне довелось отведать первый из этих плодов, еще больше до того, как все они достигли зрелости. Одного же из них я так и не вкусил целиком, добравшись только до горькой сердцевины. Как вы знаете, почтенные братья, землю, именуемую ныне Новой Испанией, с обеих сторон омывает Великое море, которое простирается от побережья до горизонта. Поскольку оба морских побережья лежат почти прямо к западу и к востоку от Теночтитлана, мы, Мешикатль, называем их Восточным и Западным океанами. Но вблизи Теуантепека сам массив земли изгибается к востоку. И там эти воды называются Северным и Южным океанами, разделенными небольшой полоской суши, узеньким перешейком. Правда, слово «узенький» в данном случае не означает, что человек может стоять между океанами и плевать в тот, в который ему заблагорассудится. В самом узком месте ширина перешейка составит примерно 50 долгих прогонов, что соответствует 10 дням пути. Правда, пути не особо утомительного, ибо он пролегает по равнине. Однако в тот раз мы не пересекали перешейк от одного побережья к другому, а двигались на восток, через долины, не везде что прозванные холмом Ягуара. Южный океан при этом все время находился не так уж и далеко, по правую руку от нас, хотя с тропы виден не был. Близость моря сказывалась в том, что над нашими головами чаще парили чайки, чем стервятники. Есть